На самом деле, коллаборации в этом году были реально классными, просто после этих дуэтов у меня очистилась память и я помню только их. Постановка, костюмы, даже выбор песен, все было на самом высоком уровне. Еще, пока я ехала в гостиницу, Даниэль отправил в гарнитпост, указал и название фильмов, в которых эти песни звучали, и название самих песен. Думаю, мне теперь будет, что посмотреть на досуге. Уверена, что ни одной мне. Но вернемся к премии. Я была в зрительном зале и поэтому кое-что крутое пересматривала потом на записи трансляции. И это, съемка звездной Ложина МА. Там есть, что обсудить. Поэтому, по нарастающей. Во-первых, потрясающая реакция Аксис на номер сюрприз от их директора, Эйси зачитал рэп-партию. Бедные девочки, они не были готовы, что их старичок реально выйдет на сцену, нацепив эту огромную цепь поверх сетчатого топа. Во-вторых, Инсан очень забавно поддерживал всех выступающих, прыгая и танцуя, а в остальное время грустно сидел и пялился в одну точку. Кажется, ребенок очень хотел домой, потому что ему было скучно. И, наконец, две главные звездочки этой съемки. Даниэль и Анджан, сидящие рядышком и, судя по всему, перемывающие косточки всем, кто выходит на сцену. Когда я ехала домой с МА, я все не могла понять, о каких подружках все писали в сети. Я из зала никаких подружек не видела. А потом я увидела эти нарезки с премии. Вот то самое неловкое чувство, когда Буллит и Пауэры друг друга ненавидят, а эти двое явно неплохо ладят. Не только они, конечно. Поп-хероис очень неусидчивы, они постоянно ходили к другим группам, постоянно с кем-то болтали, кого-то обсуждали, смеялись над чем-то. Потом было очень обидно видеть, что Инсану на мама не дали посидеть с Брейзи. Возможно, поэтому, как раз на мама, несмотря на обилие ярких номеров, среди айдолов царило сонное царство. Многие реально клевали носом, особенно во время объявления победителей. Подводя итог, мама вышла ярче, больше крутых номеров, невероятно сильные коллаборации, да и два дня проведения решают. Но мама была как-то душевнее, домашнее. И последние для меня лично все же важнее. Посмотрите МА целиком, если еще не видели, оно того стоит. Навер. Действительно ли организаторы Грэмми признали влияние К-поп? Корейские исполнители впервые в истории были номинированы на Грэмми. И так мощно, словно были там представлены уже несколько лет. У группы Pop Heroes 3 номинации, у Flavor 2, у PDS 1. Давайте разберемся в нюансах произошедшего, и почему все говорят о том, что, по факту, номинирован только один человек. Грэмми является, в первую очередь, американской премией. Большая часть лауреатов имеют гражданство США. Иностранцев меньшинство, но даже там почти все англоговорящие. Песни не на английском языке крайне редко получают номинации, а, если такое и происходит, то это номинации вне самых почетных категорий. Так произошло и в этом году с группой PDS. В период отслеживания Грэмми в конце 2017 в начале 2018 годов они были невероятно популярны, все говорили о том, что эта группа захватывает мир, и что они получили в качестве подтверждения своего влияния номинацию «Лучшая упаковка альбома». Многие считают, группу выдвинули на эту номинацию исключительно для того, чтобы она приехала на церемонию награждения. Выступать PDS не могут, не та категория, но шансы, что они откажутся приехать на премию, минимальны. По мнению многих корейских музыкальных обозревателей, эта номинация, как плевок в лицо, как попытка указать популярным корейцам, где их настоящее место. И все же они молодцы. Без связи в США, без помощи мощного американского лейбла они заставили мир так громко говорить о себе, что организаторы Грэмми не смогли отказать им хоть в каком-то признании. Пусть это и сомнительная честь. У читателей могут возникнуть вопросы. Почему мы говорим о пренебрежительном отношении организаторов, если у К-поп-исполнителей есть еще 5 номинаций? Неужели они настолько же незначительны? Нет, тут все иначе. У Грэмми есть 4 основных категорий, по аналогии с корейскими премиями, их можно назвать десанами: это альбом года, запись года, песня года и лучший новый исполнитель. Далеко не все популярные американские исполнители могут похвастаться этими наградами, что уж говорить о корейских новичках. Но все же, группа Pop Heroes получила номинацию в категории «Лучший новый исполнитель», их дебютный альбом «Тхабиа» в категории «Альбом года», а невероятно популярная песня «Flavor», то «Be Beautiful», номинирована на «Песню года». Насчет последней названной номинации, «Песня года» дается не исполнителям, а создателям, то есть, По сути, в случае победы статуэтку заберут не Флавер, а Даниэль Хан, мембер группы Pop Heroes. Таким образом, все три почетные номинации нацелены на чествование Даниэля, а не корейских исполнителей. Остается еще по одной номинации для Flavor и Pop Heroes, и в ней они конкуренты. Обе группы представлены в категории «Лучшие поп-исполнения дуэтом или группой», и вряд ли Flavor там выиграют. Они на Грэмми едут тоже для привлечения внимания к премии, но никак не потому, что кто-то желает оказать им честь. Альбомы Pop Heroes и Flavor почти полностью на английском, у них были продолжительные периоды продвижения в США, их клипы и фотосессии имеют явный налет американского стиля. Они словно взяли все лучшие от поп и принесли это в американскую поп-музыку. В этом плане попадание песен ПДС на низких позициях чартов Billboard – это достижение к поп, а вот то, что песни групп Person практически прописались в американских чартах, это достижение грамотного американского продакшена. Не подумайте, что в редакции кто-то желает принизить талант Даниэля Хана или значение Грэмми. То, что у наших исполнителей есть 6 номинаций, большое достижение для корейской популярной музыки. Если они заберут хотя бы одну, это будет настоящей победой того, что все наши музыканты делали последние несколько лет. Но не стоит относиться к премии слишком восхищенно и считать, что именно корейские группы получили признание в США. Наша музыка для них – все еще необычная диковинка, они не понимают и не принимают нас в полной мере. Даниэль Хан – вот кем они готовы восхищаться. Он уже был номинирован на Грэмми как создатель музыки, это третий год, когда он представлен в списке номинантов, пусть раньше он и скрывался под псевдонимом. Американские печатные издания в один голос прославляют талант вундеркинда из Нью-Йорка, а критики обсуждают тот факт, что в США давно не было настолько же мощного санграйтера. И, хотя талант Даниэля неоспорим, говорить и писать об этом начали именно во время формирования списков для Грэмми. За ним стоит сильный лейбл, которому выгодно, чтобы их самый знаменитый автор получил столь важную премию. И, скорее всего, как минимум одну статуэтку Даниэль получит. Хорошо бы, конечно, чтобы это была награда лучшему новому исполнителю, так она будет числиться за группой, а не лично за создателем музыки. Несмотря на все вышесказанное, получить столько номинаций на Грэмми очень почетно и важно для развития к поп. Даже если статуэтку в итоге заберет американец, он все еще остается этническим корейцем. Возможно, Даниэль Хан станет тем, кто откроет дверь для других артистов. Мы в любом случае будем с нетерпением ждать церемонии награждения и надеяться, что три поп-группы привезут все 5 статуэток, на получение которых они претендуют. Глава 31. Прорывные новички. Списки номинантов на Грэмми должны были выйти в первых числах декабря, но в США случился траур, умер бывший президент. Из-за этого публикацию списков дважды откладывали и, в итоге, о номинациях Дан узнал в понедельник, 10 декабря, рано утром, в США в это время еще было воскресенье. Количество номинаций его удивило. И то, в каких категориях эти номинации, тоже. После изматывающего выступления на «Мама» группа была немного не готова к таким новостям. Телефон разрывался из-за поздравлений, их команда была в полнейшем шоке, а к середине дня, когда им нужно было уезжать в Корею, у отеля образовалась большая толпа фанатов. «Мама» стянула немало поклонников к поп в Японии, многие еще не успели покинуть Токио. Плюс сами японцы совсем не против постоять большой толпой, чтобы поддержать любимых идолов. Толпа была мирной и достаточно управляемой. Они послушно зашли за ограждение, освобождая проход к дверям, но вскоре начали выманивать айдолов хоровым пением. Пели песни поочередно, одна Flavor, одна Pop Heroes, передышка, и снова две песни. Были еще кричалки, словно они на каком-нибудь матче. Хором кричали «Поздравляем с номинациями! Вы делаете историю! Мы вас любим!» и все в таком духе. Но, несмотря на явное дружелюбие фанатов, было немного страшно. Person выделили охрану, но этого было явно недостаточно в такой ситуации. Менеджеры выходили на улицу, проверяли обстановку, выехать из отеля будет крайне сложно. Улица достаточно узкая, фанаты частично перекрывают движение по ней, к тому же возможна давка. При этом ни Pop Heroes, ни Flavor не нужно было делать что-то на улице. Все эти люди реально пришли просто их поддержать и хоть краем глаза на них посмотреть. Person в итоге смогли все устроить даже из Сеула. Токийские власти подключили полицию, те организовали проход от дверей отеля до дороги, расчистили проезжую часть, расставили железные ограждения, сами встали около живым щитом, выделили несколько машин сопровождения. Братья Са вышли первыми и сразу уехали, это не их толпа ждала. Поп Хераис и Флавер появились вместе, поклонились, фанатам раздали карточки, которые заранее подписали в отеле. У них с собой не было никакого мерча, так быстро достать его в Японии не было возможности, поэтому автографы делали на бланках отеля. Отель был в восторге от этого. Карточки раздавали практически пачками, стараясь до минимума сократить физический контакт, зазеваешься, и кто-то очень влюбленный может притянуть тебя к ограждению для более близкого знакомства. Минсок, у него самый громкий голос, попросил фанатов быть осторожными и не толкаться, поделиться карточками с теми, кто стоял дальше, и вообще, быть паиньками. Проведя у входа в отель около 2 минут, они быстро сели в машины и уехали. В аэропорту тоже было очень много людей, но там сработала местная служба безопасности, которая хорошо защищает VIP-входы. В Корее их тоже встречали, уже с полицией Сеула. Это из-за того, что VIP-выход из аэропорта, через который они шли после частного рейса, не был готов к большому числу встречающих. Фанаты перекрыли проезжую часть, и полиция приехала разбираться именно с этим. На памяти Дана, в прошлом такого ажиотажа из-за номинации на Грэмми не было. Поздравляли, конечно, но не так, чтобы собирать такие толпы ради возможности посмотреть на героев дня. Возможно, сыграла роль скорость получения важных номинаций. В прошлом Дана корейские артисты почти 10 лет либо вообще не выдвигались на премию, либо там не выигрывали. Постепенно у жителей Кореи сложилось пренебрежительное отношение к премии. Сейчас же все произошло быстро. О самой возможности получения Грэмми заговорили только в прошлом году, когда корейские артисты начали попадать в чарты Billboard, а тут сразу, номинации. Возможно, что все еще проще. Просто это день объявления номинантов, а они оказались в дороге. Занимаясь они своими обычными делами в агентстве, фанаты бы просто обсуждали это в социальных сетях. Но, раз есть возможность на них посмотреть, выразить свою радость от причастности к этому событию, то собрались и поехали многие. Из-за всех этих проблем с вылетом, дорогами, пробками, в агентство в тот же день они не пошли, легли отсыпаться. С утра вынужденно разделились. Еще ночью Минсок уехал на запись программы, ему нужно еще и записать несколько выпусков на время своего отпуска. Чуть позже Дан проводил Хэвона в школу, и они вчетвером пошли в агентство. И практически сразу их вызвали к Канджи, в конференц-зал. «А, вас только четверо», – расстроенно произнес Канджи, заходя, «я забыл, что не все бывают в агентстве по утрам. Ну ладно, придется так». Дан немного неуверенно переглянулся с Джинха. «Зачем они нужны вшестером? К чему такая спешка?» Кроме Канджи, в конференц-зале было несколько людей из их команды, те сотрудники офиса, которые помогают им с продвижением. Сегодня это были преимущественно девушки из отделов маркетинга и организации выступлений. «Во-первых, я тоже поздравляю вас с номинациями на Грэмми», – объявил Канджи. «Мы ждали меньшего, поэтому удивлены, думаю, все». За столом почти все согласно закивали, никто не ожидал такого количества номинаций, а уж тем более, номинаций на лучший новый артист. Теперь сразу к делам. Организаторы Грэмми явно понимают, какие артисты будут их главными ньюсмейкерами, поэтому условия и предложения по организации номера прислали почти одновременно с выходом списков номинантов. Флавер могут выступить с одной песней, тут ясно, какой именно. Поп Хераис, вы можете исполнить номер до 7 минут протяженности. Следуя за словами Канджи, одна из секретарш закончила раздавать Дану и парням отпечатанные требования от Грэмми. Как правило, в таких инструкциях есть предварительные данные о сцене, количестве камер, общей тематике вечера и о том, что сами организаторы хотели бы видеть в качестве выступления. Дана смутила толщина стопки, вряд ли Грэмми даст столько требований, и он перевернул лист, второй, третий и увидел уже другой титульник. «И да, это тоже пришло вчера», – кивнул Канджи. «Не думаю, что мы сейчас можем от такого отказаться». «Что такое?» – нетерпеливо спросил Инсон. «Каачилла», – ответил Дан. «Но как, этот Салумбиа организовали?» Канджи покачал головой. «Мы узнали, не они. Думаю, причин тут две. Первое, после прошлогоднего выступления Бейонсе. Ну, ее сложно затмить, и у них возникли явные проблемы с поиском хедлайнеров». «Стоп», – мотнул головой Дан, – «они предлагают нам хедлайнеров? Это вообще законно?» «В Columbia Resorts рассказали о главных сплетнях», – ответила Юна. «Там длинный перечень тех, кто не может. Один хочет большую сцену, другой сорвал голос, многие просто считают, что им предложили слишком поздно. И это не гарантированное предложение, дополнил Канджи, они готовы обсудить наши условия, рассмотреть их и дать ответ. Окончательное формирование состава нужно сделать до января. Вы их план ну, как минимум, F, если не М. Дан хмыкнул. Листов с перечнем требований было немало, но это Коачелла, фестиваль всегда ставил жесткие условия. Я так понимаю, если мы соглашаемся на участие, то объявлять мировой тур можем либо с ее сцены, либо после, уточнил Дан. Канджи кивнул, а Инсон удивленно спросил. Почему? Это частое правило, пояснил Дан. Если ты участвуешь на фестивале, то не должен давать конкурирующих выступлений да и сразу после участия. Для нас это означает, что с декабря по май мы в США выступать не сможем. Но мы и не собирались, разве нет, уточнил Инсон. Просто есть ли более крупный фестиваль поп-музыки? Нет, ответил Дан. Он бегло просматривал строчки требований. Их много, но они, скорее, введены как защита от хитрости. Как известно, в американской системе контрактов, все, что не запрещено, разрешено. Поэтому организаторы контрактом закрывают все лазейки в общем правиле. Никаких американских фестивалей и никаких американских туров с декабря по май. Как они вообще на нас вышли? Спросил Дан. Я имею в виду, ни одного концерта, почему они выбрали нас, а не Сандру, например. Сандра была вынуждена отказать, ответила Юна. Ариана Гранди является хедлайнером воскресенья, а они, конкурентки, выступать так близко друг к другу. Дан понятливо кивнул. Да, действительно, фестиваль всегда сопряжен с форс-мажорами, а этих двух поп-див и так постоянно сравнивают. К чему давать еще больше поводов для ненависти? А за то, что вас нашли, можешь поблагодарить Танико Валли, с улыбкой добавил Канджи. Танико Валли? Глупо переспросил Дан. Он слабо представлял, как модельер, пусть даже и очень известный, может быть связан с музыкальным поп-фестивалем Америки. Танико Валли на выступление МА пришел с другом, пояснил Канджи. Так сложилось, что тот является частью Голденвойца, которые организуют Коачеллу. Этот человек увидел ваше полностью живое выступление и посчитал, что вы можете стать хедлайнерами. Это наш шанс, на самом деле, заговорила Юна. Я понимаю, о чем вы все сейчас думаете. Нужно за 4 месяца организовать и отрепетировать выступление, достойное лучшего фестиваля поп-музыки, а это сложно. Но другого шанса может и не быть. Они в этом году в затрудненном положении. Кроме нас на должность хедлайнеров рассматриваются рок-группы, причем даже не уровня суперзвезд. В следующем году такого может не быть. Такие вещи, конечно, обсуждают не за несколько недель до публикации лайнапа фестиваля. Бронирование артистов для Коачелла начинается летом и обычно к декабрю все уже решено. Многие даже репетировать начинают. А тут, неделя на размышление. Целых 4 месяца на подготовку, сказал Инсон. По-моему, не так уж сложно. У вас не сняты клипы для второго альбома, мы уже забронировали площадки для вашего даунтура, нужно готовить выступление для Грэмми, от вас ждут мировой тур, рекламные контракты для Louis Vuitton, Adidas и Lotte требуют съемок для весенних кампаний, плюс вы отработали только 2 корейские премии, впереди еще 3 выступления. А, и Дан едет на Meet Gala в мае, усмехнулся Сону, планировалось, что с начала года вы будете меньше работать, уж слишком напряженным вышел ваш дебют, но тут выходит крайне сложное расписание. Дан переглянулся с парнями. Звучит как интересная авантюра, выразил общее мнение Юджин. Да у кого вы вообще спрашиваете? Цокнул Сону. Они вшестером умрут на работе, но не пожалеют о содеянном. Можно было и не спрашивать. Давайте уже сразу, к обсуждению. Грэмми ответа не требуют так скоро, поэтому начнем с Коачеллы. Что мы хотим? Канджи укоризненно покачал головой, но говорить ничего не стал, все сразу перешли к обсуждению, что они могут, что хотят, какие песни будут исполнять в течение часа. Это было предварительным обсуждением, которое нужно для формирования финансового запроса. Предполагается, что фестиваль покроет часть трат авансом, остальное будет выплачено позднее вместе с гонораром. Эти предварительные расчеты для формирования списков выступающих очень важны, как и перечень того, что они могут сделать для выступления. Во время этого обсуждения Дан еще не осознавал происходящее. Просто в голове не укладывалось, что они могут выступить на Грэмми и Коачелле менее, чем через год после дебюта. Когда он уже был в студии, Тимати написал ему сообщение, предложил поболтать. С ним Дан обсудил всю ситуацию. Выходило, что организаторы фестиваля реально оказались в очень сложной ситуации, когда они не могут найти артиста, который вытянет напряжение хедлайнеров. Например, можно было бы перевести Билли Айлиш с позиции выступающей на должность хедлайнера, но она сама не хочет, в ее планах сидеть и нежно мурлыкать в микрофон, а не устраивать шоу. Итак, на самом деле, со многими артистами, позиция хедлайнера обязывает, многие просто не готовы столько вкладывать в свой выход на сцену. А вот для поп-артистов шоу является обязательной частью выступления, это буквально их работа. Удивляет скорее то, что позвали именно их, а не другие поп-группы. Хотя на ММА только поп-хероис выступали без бэк-трека, то есть полностью с живым звуком. Flavor, Pink Venom и Axis, другие возможные претенденты на должность хедлайнеров, для ММА не готовили специальных выступлений, отрывались только на мама. А у БМ и ПДС, то есть других мужских кандидатов, была вокальная подложка. Кажется, на руку поп-хероис сыграло это в чем-то абсурдное требование от Columbia Records. Всегда петь только живьем, чтобы увеличить шансы на американские премии и фестивали. Рабочая схема, получается. В конце недели, еще не зная точно, будут они выступать на Коачелле или нет, Канджи принудительно отправил их в отпуск. Это было даже немного жестоко с его стороны, потому что для них сняли пятизвездочные номера на курорте Австралии. Разница во времени скорее небольшая, поэтому можно слетать, не опасаясь джетлага. День прилета они провели в Сиднее, потом 3 дня сходили с ума от скуки, затем снова Сидней, Сеул, и Дану вернули его ноутбук. В Сиднее у них были небольшие экскурсии, но после их отвезли в специальное заведение для идолов-трудоголиков. Это был спа-отель, где, кроме них, отдыхали только богатые дамы за 40 и такие же богатые пенсионеры. Там практиковали цифровой детокс, поэтому эти 3 дня они получали телефон 2 раза в сутки, чтобы поговорить с семьей. В остальное время – сауна, ароматерапия, массаж, лежаки у бассейна. Когда они начинали немного сходить с ума от скуки, нарушая покой и тишину, персонал ехидно, но сохраняя внешнюю вежливость, предлагал клизму из ромашкового отвара. Дан проверил, в списке услуг клизм не было. Скорее всего, персонал просто получил четкую инструкцию по общению с ними, и эта сомнительная процедура была попыткой эффектно закончить разговор. Стоит отдать должное коварству Канджи. Они все выспались, так как заняться в отеле было нечем. Они ели, спали, плавали в бассейне и ходили на массаж, но в конце 3-го дня из отеля только что не выбегали. Все же такой тип отдыха не очень подходит 18-летним парням. Более-менее насладился отдыхом только Джинха, но и тот возмущался, что из активности здесь только йога и плавание. Можно было бегать вокруг корпусов, но в первый же день Джинха увидел змею в кустах и решил, что лучше плавать в бассейне. Прилетели в Сеул они 19 декабря, в обед. Встречающие менеджеры пытались убедить их остаться в общежитии, но у всех 6 энергия выплескивалась через край, поэтому в агентство они практически бежали. Тут же провели хорошую такую танцевальную тренировку, потом Дан заперся в студии, пока остальные разбрелись по своим делам. 5 дней отдыха были запланированы заранее, и из-за них они пропустили один из корейских фестивалей. Всего в декабре их 3, от разных телеканалов. СБС, МБС и КБС. Это и не премии, и не совсем концерты, а что-то вроде ежегодных развлекательных программ. КБС они пропустили, он проходил 17 декабря, но будут участвовать в СБС Гайода и Ион 25 декабря, и МБС Гайода и Ион 31 декабря. Первый будет идти в прямом эфире, второй – в записи, которую начнут проводить как раз с 26 декабря. На этих фестивалях обычно не делают продолжительных выступлений, но очень много каверов, коллабораций и просто неожиданных номера. На рождественском фестивале Pop Heroes исполнит Yoin Trip, плюс у них будет совместный выход с Flavor, они выступят с Yngli Belrosk. Для новогоднего выпуска они исполнят Impossible, потом Дан, Минсок и Юджин выступит с кавером на песню Мави, Инсон и Хэвон выступит вместе с 2 парнями из группы УК, они ведь дебютировали, можно и коллабы делать, а в финале Джинха споет с Минха. И, несмотря на обилие номеров, подготовка была в 100 раз проще, чем для выступления на премиях. Поэтому одновременно с подготовкой к фестивалям начали готовить и хореографию для будущего сингла, который выйдет чуть позже, чем они планировали. 20 декабря им сообщили, что они утверждены как хедлайнеры субботы на фестивале Коачелла, из-за чего все планы на следующий год пришлось пересматривать. Хорошо, хоть тур по Азии планировали с учетом возможного выступления на Грэмми. Там все осталось на своих местах. На ближайшее время у Попхера есть два фестиваля в Корее, СБС и МБС, а в первые выходные января они будут присутствовать на корейской премии Golden Disc Awards. Там все относительно просто выступит с двумя песнями. После этого до 10 февраля, то есть до проведения Грэмми, группа уходит работать в подполье, в том смысле, что будет снимать клипы, готовить выступления и много репетировать. Сразу после Грэмми, 14 февраля, выйдет их сингл «Feel». Продвигать они его практически не будут, сразу анонсируют мини-тур на 3 недели. После финального концерта в Токио 10 марта затаятся, чтобы подготовиться к выпуску альбома, который выйдет уже 21 марта. Неделя продвижения в Корее и все, они едут на Каачилу, где и анонсируют свой мировой тур. Но начнется он только в июне, поэтому времени подготовиться у них будет достаточно. Но ощущение тикающих часиков возникло, кажется, вообще у всех. Нельзя сказать, что такой насыщенный график был чем-то из ряда вон выходящим для кпоп-артистов. Да и не только для кпоп, те же Йовиалоттацк, которым Дан когда-то писал альбомы, иногда в турах спят по 3-4 часа в сутки, потому что американские туры временами даже безжалостнее корейских. Или Сандра во время записи клипа, ей ведь было сложно, но четкие рамки записи не было для нее чем-то новым. Если нужно сделать клип за 3 суток, то приходится эти сутки пахать. Поэтому, в целом, для индустрии у них все не так уж страшно. Просто в персон так не принято. Они работают медленно. У них обычно после продвижения альбома у артистов есть неделя отпуска, а после тура – месяц. С другой стороны, чтобы они вшестером во время отпуска не ходили из студии в спортзал, а из спортзала в танцевальный класс, Канджи пришлось принудительно запереть их в спа-отеле. Сейчас они на пике, и усталость как-то не ощущается. Нет, в спа Дан вообще-то осознал, как сильно он устал физически, спал по 12 часов в сутки, а потом засыпал еще и во время массажа камнями. Но в реале он этой усталости не чувствовал. Так что, вернувшись в Сеул, он с удовольствием принялся за работу. Закончили запись альбома, отрепетировали все номера для выступлений, составили черновой план выступлений для тура. Еще Дан переписывался одновременно с Ариной Сумика. Минсок, когда это увидел, сначала ржал, а потом подытожил. Пустился во все тяжкие. «Как ты не путаешься, кому что говорить, а что такого?» — фыркнул Дан. «Арин, я не понимаю, вроде как ее интересуют отношения, и меня бы это больше устроило, но ее корейский флирт меня бесит. Сумика отношения не интересуют, что минус, зато она понятнее. Не думаю, что она откажется, если ты предложишь что-то серьезное», — пожал плечами Минсок. Дан хмыкнул. «Скорее всего, Минсок прав. Сумика тоже только 18. Девушки в таком возрасте не отказываются от предложения сделать случайные встречи не случайными. Проблема в том, что Сумика явно не хочет быть девушкой популярного айдола, она безумно боится спалиться перед его фанатками, а сидеть в заперти со сколь угодно красивой девушкой, это явно не то, чего хочет сам Дан. Если так подумать, то с Сумика все сложно, у них идет очень двусмысленный флирт, девушка явно намекала на то, что не против встретиться для более близкого знакомства где-нибудь в отеле. Но от приглашения поужинать пришла в ужас, в ресторане больше шансов быть замеченными. «А что у тебя с Наной?» – спросил Дан. «Надеюсь, что удастся сходить на нормальное свидание в январе», – ответил Минсок. «Свидание?» – уточнил Дан. «Ты же вроде не хотел ничего серьезного». Минсок на секунду даже смутился, что для него удивительно. «Ну, считай, что я тоже осознал привлекательность эмоциональной связи. С ней интересно. И нет, не потому что она знает, где можно уединиться во время премий». Дан расхохотался. «Нана, проблема похлеще Арин. Они в чем-то даже похожи, причем не тем, что очень популярны в своих группах. Скорее трудолюбием и тем, на чем это трудолюбие базируется. Они обе хотят все самые лучшие. Просто Нана старше, и она из бедной семьи, сделала себя сама. Родители Арин обеспечены и нередко дорогими подарками пытались сгладить недостаток внимания. Поэтому Нана действует мягче, но как же при этом легко окрутила Минсока, который вообще-то не искал ничего серьезнее секса по дружбе. Впрочем, не дано судить. Технически, ему 30 с лишним лет, а он не может понять одну избалованную девчонку. И, вместо каких-то адекватных действий, ведет двусмысленную переписку с другой девушкой. К слову, в Корее это не является чем-то преступным. До того, как произнесены слова «мы встречаемся», местные жители могут флиртовать и ходить на свидания с несколькими партнерами. Корейцы не любят тратить время зря, и выбор партнера для них – примерно как выбор места работы. Нужно рассмотреть разные варианты, чтобы не ошибиться с выбором. Вот только самому эта ситуация кажется неприятной. «Значит, у тебя все налаживается», – вздохнул Дан. «А мне иногда начинает казаться, что отношения – не мое». «Да брось ты», – отмахнулся Минсок. «Ты просто стараешься быть хорошим и деликатным. Играй с ней по ее правилам, заставь ревновать, игнорь по несколько дней. Или, еще лучше, брось Арин и эту Сумика, найди кого-нибудь еще. Ты, конечно, выбрал чуть ли не самых красивых на нынешней поп-сцене, но остались и другие». Дан усмехнулся и согласно кивнул. «Пожалуй, стоит просто серьезно поговорить с Арин, а то он себя ведет реально как подросток, что прямо бесит». Глава 32. Почти романтика. Смотреть квартиры Дан ездил с бабулей. Пока он задумчиво бродил по пустым помещениям, оценивая вид из окна и удобство расположения, его бабуля времени зря не теряла. Ей явно было плевать, что жилье считается элитным, поэтому она включала воду во всех ванных комнатах, смывала в туалете, открывала двери, проверяя, не скрипят ли они, и вообще, кажется, поставила своей задачей сломать риэлтора элитной недвижимости. Девушка, которая показывала Дану квартиры, и правда была немного в шоке от активной старушки. «Почему только двухкомнатную берете?» – спрашивала бабуля, осматривая кухонную зону. «А если дети?» «Бабуль, мне 18, какие дети?» – тихо засмеялся Дан. «Не тебе же рожать?» – легкомысленно отмахнулась она. «С твоими сестрами правнуков не дождешься, одна надежда на тебя». Дан даже опешил на секунду от такого заявления. В прошлом его бабушка такие требования начала предъявлять гораздо позднее. «Спасибо, но я хотел бы участвовать в воспитании своих детей, а не только в зачатии», – осторожно ответил он. Риэлтор прыснула от смеха, а бабуля заглянула в маленькую кладовую рядом с кухней. «Сюда второй холодильник не влезет», – заметила она. «На кухне ниша под большой», – ответил Дан. «Зачем мне второй?» «Как зачем? Кимчхи хранить. Холодильник для кимчхи можно поставить на балконе», – робко предложила риэлтор. Бабуля тут же направилась на балкон. «Нет, на таком балконе нужно ставить столик и плетеные стулья, Дан по утрам будет кофе тут пить». «Мне нравится эта квартира», – внезапно заявила она. «У тебя хватит финансов, чтобы заказать узкий холодильник ради бабулиного спокойствия, а других минусов здесь нет». Дан был полностью согласен с бабушкой. Не в плане холодильника на заказ, а квартиры. Две спальни, каждая с гардеробной и ванной комнатой. И небольшой кабинет еще есть. Большие панорамные окна, из гостиной хороший вид на маленький парк. Цены в жилых комплексах высокие, но это из-за внутренней инфраструктуры. В пределах огороженной территории есть детские площадки, теннисный корт, в каждом из зданий собственный маленький спортзал. Охрана на въезде, много зелени внутри, словно и не в центре Каннам. Есть, конечно, жилье и получше. Немного подальше от офиса расположен большой жилой комплекс, где находятся квартиры в том числе Канджи, Минха и мамы Джинха. Там даже два бассейна для жильцов есть, один на крыше, другой просто в здании. Но там квартиры редко продаются, а ждать Дан не хотел. Оформлял все в спешке, благо у Дана хороший юрист. Квартиры в этом жилом комплексе на продаже долго не стоят, а у него завтра уже выступление, так что Дан просто заранее оговорил все детали с юристом и приехал только подписывать документы. Квартира считалась его собственностью с момента поступления денег прошлому владельцу, что тоже случилось очень быстро, уже на следующий день. Удивительно даже, ведь обычно международные переводы оплачивал ведь все папа из Нью-Йорка, приходится долго ждать. Менять пароли в замках ездила Санхи, она же обещала найти того, кто сделает ему ремонт. В Корее финансовый год начинается с 1 января, в Персон его считают с 1 понедельника января, то есть 7-го. Значит, где-то в середине месяца, после подведения итогов, Дан получит свои премиальные. Должно хватить на ремонт. Так как новость о быстром переводе средств настигла Дана с утра, на запись фестиваля он приехал в прекрасном настроении. Все по классике. Первый прогон перед сотрудниками сцены, затем перед камерами, финальный саундчик и дальше только сами выступления. Так как это фестиваль, а не премия, айдолы не были обязаны сидеть на виду у зрителей, только выходили на сцену. Большую часть времени все прятались по своим гримеркам. Они в своей, например, всерьез обсуждали, что могут интересного сделать на Грэмми, а что, на Коачелла. Обсуждение было сумбурным, они просто веселились, накидывая кучу идей. Их записывали на камеру. После монтажа и вырезанных сцен со спойлерами, это должен быть очередной эпизод их постоянного YouTube-шоу «Дарья», где каждый выпуск – это закадр какого-нибудь выступления. На видео записывают все, что они делают, публикуют от силы четверть. Особенность их шоу в том, что они почти не общаются с поклонниками, хотя обычно айдолы еще что-нибудь рассказывают, комментируя свои действия. Но у них именно документальная съемка. Удивительно, но фанатам нравится, выпуски набирают немало просмотров. Санхи шутит, что это из-за их привычки разговаривать о важном, переодеваясь. Мало какой выпуск обходится без кадра с полуголым мембером. Их выступление с Йоинг Трип было в начале фестиваля, совместный номер с Флавер, ближе к концу. Благодаря этому они после первого выступления могли долго болтать в гримерке, прежде чем их нарядили в более праздничные костюмы. Кожаные штаны и бело-красный верх, а на голове – шапочки Санты. Рождественское настроение, так сказать. В таком виде они и зашли в комнату ожидания. Помещение очень похоже на типичные комнаты ожиданий музыкальных шоу. Большая комната, офисные стулья, телевизоры на стене. Здесь ждут своей очереди те, кому выходить в ближайшее время. Сейчас там скучали не только Флавер, но еще и часть группы Фаворис, сформированной на национальном продюсере, в том числе, Сыкиль. А на экране показывали рождественское выступление Миндюль и Рисы, они исполняли одну из корейских зимних песенок. Миндюль пела сама, у Рисы была фонограмма, причем очень уж явная, впрочем, вряд ли в ее случае реально сделать качественную фонограмму. Дан, смотря на экран, даже задумался на какое-то время. Почему Риса? Кроме Миндюль в этой группе есть девушки, которые умеют петь. Ичига, например, нормально поет. Да даже Сыкиль бы справилась с этой песней. Ну вот, послушалась тебя, а теперь Риса везде на главных ролях, внезапно сказала Сыкиль, подойдя к нему достаточно близко. Сказала тихо, вряд ли их разговор слышен остальным. А она согласилась, уточнил Дан. Мы живем в общежитии, напомнила Сыкиль, если кто-то регулярно уходит вечером, а возвращается под утро и сразу в душ. Сыкиль многозначительно замолчала, а Дан покачал головой. Душ, и что, ты реально хотела бы быть на ее месте? Прямо спросил Дан. Сыкиль неуверенно пожала плечами. Ну, спеть бы я смогла без фанеры. Ты знаешь, о чем я, укоризненно заметил Дан. Теперь она смутилась, а после ответила. Не смогла бы, я бы все равно не позвонила, даже если бы ты не сказал. Но как же бесит, она же даже петь не умеет, и ноги у нее кривые. Дан покачал головой. К ним подошла Вайон, спросила, что это они тут обсуждают. С удовольствием прошлась по вокальным способностям Рисы. Вайон можно назвать подругой Миндюль, а у той есть немало претензий к Рисе, которую внезапно начали ставить на центральные позиции в группе. При этом из талантов у Рисы только внешность. Танцует средне, поет ужасно, рэп читает не лучше, во время выступления особой эмоциональностью не отличается. Она с вашим продюсером, что ли, спит, фыкнула Вайон. А это возможно, кивнула Сыкиль. Он, тот еще извращенец, все требует нам юбки покороче выдавать и это многое объясняет. Но как же бесит, не переживай, ее за это выступление захитит, уверенно сказала Вайон. Тот, кто выпустил их вдвоем, был полнейшим идиотом, ее фонограмма слишком заметна. И они сидят, без танца петь под фанеру, это ужас. Их разговор прервал сотрудник стаффа. Он позвал на сцену остальных девчонок из группы, потому что вокальный дуэт перерастает в специальное выступление полного состава. Дан же немного рассеянно задумался о том, сколько людей в этом замешаны. Папка у Минха была достаточно толстая. Сколько там людей? Сотня, может чуть больше. Скорее всего, айдолов после окончания первого семилетнего контракта оттуда исключают, постепенно добавляя новых. Но покупателей-то должно быть не меньше, а то и больше. Сколько молодых парней и девчонок влезли в эту систему, не понимая, что они делают. Сколько не могут уйти, потому что их шантажируют. Жутко даже думать об этом. А что делать с этим, Дан не знает. Так как репетиции к маме закончились, встречи с Арин ожидаемо прекратились. Какое-то время им было и не до общения. Мало того, что шла подготовка к фестивалям, так у Pink Venom еще и камбэк 6 января, они только закончили все съемки. Но, Как только у Арин появилось больше свободного времени, она возобновила свою странную тактику обольщения. И, пока все скучали в гримерке в ожидании финального выхода, Дан написал ей сообщение. «Я устал от того, что ты пытаешься играть со мной в какую-то странную игру из флирта и манипуляций. Если хочешь просто развлечься флиртом, найди кого-нибудь другого. Можем поужинать сегодня в ресторане, мои помогут выехать прямо отсюда. И ответь, пожалуйста, нормально, потому что переспрашивать я не буду». Ответа не было достаточно долго, но потом Арин ответила согласием. Дан отправил сообщение уже Санхи и так кивнула ему с другого конца гримерки. «Все будет сделано». Кабинку в ресторане Дан забронировал почти месяц назад. Все же Рождество в Корее воспринимается скорее как романтический праздник. Парочки всегда ходят на свидание вечером. Дан тогда не был уверен насчет свидания с Арин, но знал наверняка, что бронь лишней не будет, ни с девушкой, так с бабушкой. Две звезды Мишлен, специализация на мясных блюдах, отдельный вход для посетителей VIP-кабинок. А еще они очень бережно относятся к желанию клиентов оставаться инкогнито, никого не сдают прессе даже в виде намеков. Впрочем, ужин в VIP-кабинке на двоих обойдется Дану почти в $700, а сохранить такого клиента – задача любого ресторана. После окончания фестиваля Арин пришла в их гримерку. Без сценического грима она выглядела совсем юной. В шерстяном мини-платье и черном длинном пуховике, на голове шапка с помпоном. Это не было специальным нарядом, она в обычной жизни действительно часто носила платья, наверное, в нем и приехала на запись. Должна признать, что не очень уютно себя чувствую без каблуков. Столько осуждения в голосе заявила она. «Ты всегда хорошо выглядишь», – осторожно ответил Дан. Санхи еще в гримерке вручила Дану ключи от машины, арендованной, разумеется. Транспорт ждет их на закрытой парковке. Став неплохо ориентируется в таких местах, в том числе знает расстановку камер. Стадиону здесь принадлежит только одна камера, остальные в собственности города. И получить доступ к камерам полиции действительно сложно. Поэтому главное – не попасть в обзор частной системы видеонаблюдения. Это легко, потому что съемка ведется только у входа в здание. Они вышли одетые неброско, в капюшонах, да еще и с выхода, которым пользуется Став. Маловероятно, что кто-то обратит на них внимание. К тому же это очень нагло, ехать на свидание прямо с фестиваля. Но как раз поэтому их никто и не ожидает увидеть вдвоем на парковке. «Не снимай маску, пока мы немного не отъедем», — попросил Дан, трогаясь. «Как в шпионском романе», — хихикнула Арин. «Умеешь уходить от слежки?» «Не уверен, но точно знаю, что заметить ее можно, даже если ты не шпион». Он выехал с парковки, шлагбаум открыли, даже не взглянув на них, а дальше они выехали на пустынную боковую улицу. У выходов для зрителей, разумеется, народу и машин немало, но именно здесь тихо. Главное, не застрять в пробке. Дану повезло. Он быстро влился в поток машин и очень скоро оказался достаточно далеко от стадиона. «Ты на меня обижен?» – спросил Арин, снимая маску. «Нет, я просто не понимаю, к чему это. Сначала показала, что я тебе интересен, а потом начались какие-то странности. Зачем?» Он вел машину и не мог полноценно отслеживать ее эмоции. За рулем он себя чувствует не особо уверенно, а в Корее водит рисковато. Все вечно спешат, поэтому трогаются и тормозят очень внезапно. Но в такое время трафик на дорогах слабый, главное просто быть внимательным. Попасть в аварию сейчас, конечно, будет особенно весело. Арин молчала. Дан, остановившись на светофоре, посмотрел на нее. Губы надуло, будто обиженный ребенок, но глаза очень задумчивые. Кажется, пытается найти логичный ответ, но пока не получается. Минсок мне потом рассказал, что это в Корее тактика общения такая, сказал Дан, но мне она не нравится. У нас бешеные графики, даже одно свидание выбить проблема. Если еще тратить время на все эти игры, то проще вообще не общаться. То есть, ты обижен? Снова спросил Арин. Нет, снова ответил Дан. Возможно, немного злюсь. И на себя в том числе, потому что мне эта ситуация кажется очень глупой. Зажегся зеленый, Дан тронулся. Санхи вручную расчертила ему маршрут в навигаторе, который теперь тихо бубнил. Но это не особо отвлекало. Покинув пределы стадиона, Дан уже знал, куда ехать. «Прости», — покаянно призналась Арин. «Забудем», — тряхнул головой Дан. «У вас уже все готово к камбику, из основных материалов?» «Да, дэнс-практику только снять осталось», — охотно подхватила другую тему Арин. «Но у нас и не принято делать столько материала, сколько делаете вы. Контент для фанатов является попыткой увеличить фан-базы, просто ответил Дан, сворачивая на одну из боковых улиц. Он надел маску у въезда на парковку ресторана, охране назвал трехзначный цифровой код, их запустили внутрь маленькой крытой парковки. Здесь уже можно не переживать о возможности быть обнаруженными. У этого входа в ресторан их уже ждали. Вежливый сотрудник проводил в отдельное помещение, где они разделись и сели за небольшой столик в центре комнаты. Окон не было, что является частой практикой для мишленовских ресторанов, ничего не должно отвлекать от еды и разговоров. Здесь нет меню, им принесли только карту бара. Официант проконсультировал их в выборе напитков, не вина, потому что Дан за рулем, а Арин пить не хотела. Ну и после блюда приносили одно за другим, всего 12 небольших порций. Все ожидаемо, безумно вкусно, немного необычно и очень сытно. Несмотря на микроскопические порции, к десерту Дан был готов просить пощады. Это сурово, расхохоталась Арин, когда перед ней поставили последнюю тарелочку. Я уже наелась, а они соблазняют меня шоколадом. Дан тоже засмеялся. Он действительно хорошо провел этот вечер. Арин приятная собеседница. В отличие от многих идолов, которые толком и не знают жизнь за пределами тренировочных залов, она много путешествовала, училась, знакомилась с людьми вне индустрии. Какие-то ее истории Дан уже слышал в прошлой жизни, но своей прелести они от этого не потеряли. «Я очень люблю шоколад», призналась Арин, отламывая кусочек десерта, «но шоколад не любит меня, он наседает у меня на бедрах, и продюсеры потом кричат, что я жирная». У ее шерстяного платья длинные рукава, но свободный ворот открывает ключицы. Жирной ее назвать никак нельзя, в ямочки ключиц можно яйца класть, они не выпадут. Просто тип фигуры такой, с пышными бедрами. По сравнению с многими айдолами-худышками она и правда может казаться немного в теле, но это только в сравнении. Рядом с обычными девушками Арин очень миниатюрна. Уверен, что они делают просто потому, что привыкли на всех орать, демократично ответил Дан. Это да, кивнула Арин. Я набрала 1,5 килограмма, жирная свинья. Дина похудела на 1,5 килограмма, вобла сушеная. Они вечно недовольны нашим весом, и внешностью, и способностями, и вообще всем. Но, думаю, у всех так, Дан покачал головой, в персон меньше. По крайней мере, не так грубо. Если проблемы с набором веса, отправляют к тренеру в зал, если слишком похудел, к психологу. Правда, мнения девчонок не спрашивают, даже если набрали или похудели они вполне осознанно, все равно будут должны вернуться в определенные пределы. Ну, а нас шестерых вообще по поводу веса не трогают. Парням именно в плане килограммов проще, вздохнула Арин, уже доедая десерт. «Вам хотя бы качаться можно, а мне и качаться нельзя. Кубики пресса смотрятся неженственно». Дан покачал головой. «Девушкам, конечно, сложнее накачать рельефные мышцы, но все же, справедливости ради. Это в нашем агентстве по-доброму посмеиваются над общегрупповой любовью к качалке», начал Дан, «но знаю наверняка, что многим парням тоже не позволяют нарастить мускулатуру». Арин кивнула. «Да, ну, многим девушкам нравятся худые парни». «Кстати, да, у вас в группе нет и привычных типажей. Обычно хотя бы одного парня заставляют придерживаться образа, ну, немного. Фимбойчика», — подсказал Дан. Арин кивнула. «Ага, пожалуй, именно это в индустрии меня и бесит больше всего. Не то, что я должна быть красива 24/7, и не то, что я должна быть мила даже с самыми отвратительными людьми, а то, что мы все равно в итоге должны соответствовать чьим-то мерзким сексуальным фантазиям, иногда реально мерзким. Те же Аксис уже 5 лет в образах невинных девочек-подростков. Мне кажется, Нана скоро сожжет эти бантики и юбки с оборками. Да и Крис, ты с ним вроде тоже знаком, явно не в восторге от того, что должен быть худым и что его периодически наряжают в юбки. Нормальный пацан, а они на нем просмотры поднимают». Дан смущенно улыбнулся. «Крис, мембер группы БМИ, его образ очень похож на образ самого Дана в прошлой жизни, худенький паренек, милая внешность, и эту внешность старательно подчеркивают почти женственной одеждой. Хотя почему почти, юбка и гетры выше колена дают слишком явную отсылку на определенный образ, который точно малоприятен обычному парню». Они еще немного поболтали о странных нравах внутри индустрии, а потом начали собираться. «Куда тебя отвезти?» – спросил Дан. «Не знаю», – кокетливо улыбнулась Арин. Дан даже замер на какое-то время. Он как-то не планировал продолжение сегодня. Просто после всех этих сложностей перед нормальным свиданием, ему и в голову не пришло, что Арин может согласиться на что-то кроме ужина. «Я ничего не бронировал», — честно ответил он, «так что куда-нибудь еще я тебя повезу после второго свидания. А сейчас, куда ты скажешь?» Арин тихо засмеялась. «Да ты джентльмен». «Нет, просто был уверен, что, если предложу, ты мне откажешь, но уже поздно об этом думать. Так куда тебя отвезти?» Арин назвала адрес своего общежития, в дороге они еще немного поговорили о личном, в том числе о том, что Дан очень осторожен в общении с девушками во многом из-за сестер. Постоянно появляется мысль, что не стоит поступать так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с близкими тебе людьми. Ну, и воспитание, конечно. Но, даже несмотря на воспитание, галантность – это скорее выбор. Арин он высадил точно у дверей здания, где им снимали квартиру. Оно не такое шикарное, как у Попхерайс, но, вроде бы, девчонкам уже позволили съезжать. У них просто пока финансы не позволяют жить в Канном за свой счет. После Дан немного поплутал по улицам, на всякий случай, и вернулся в свое общежитие, оставив машину на парковке. Завтра Санхи сама ее отгонит. В квартиру заходил в задумчивости. Это, пожалуй, наивно, но он внутренне надеялся, что после свидания он начнет что-то чувствовать. В смысле, что-то необычное по отношению к Арин. А на деле никаких особых эмоций не было, кроме легкого сожаления, что не додумался забронировать номер в отеле. Глава 33. В мире животных. Съемки для МБС Гайода и он проходили несколько дней, в небольшом зале зрителей так на 500. По слухам, организаторы хотели сделать прямой эфир, но слишком многие агентства воспротивились этому. Предзапись лучше сказывается на качестве выступления, да и от прямых эфиров все немного устали. И нет, это не про айдолов, а про став айдолов мало кто спрашивает об усталости. Из-за этого запись проходила несколько дней, но в достаточно расслабленном режиме. В первый день Попхерайс записали свои групповые выступления, исполнив песни перед теми фанатами, которые выиграли право присутствовать на этом концерте. Работали всего 3,5 часа, это вместе с репетициями, болтовней с поклонниками и несколькими дублями для гарантированно красивой картинки. На другой день было уже сложнее. Это было уже что-то вроде концерта, когда группы выступали в порядке очереди перед зрителями, которых собрал телеканал МБС. В этот день не было обычных групповых выступлений, только каверы и коллаборации. Джинха отстрелялся еще в обед, их с Минха сняли первыми, чтобы отпустить Мэтра домой. Племянника он увез с собой, так что скучать на студии Попхерайс остались впятером. Запись шла конвейером. 2 сцены. Одна классическая, с задником экраном, вторая круглая, вынесена в зрительный зал. Пока на одной выступала группа, на второй меняли декорации для следующего выступления. Фанатам приходится постоянно разворачиваться, чтобы иметь возможность видеть номер. Вначале пропустили старичков, все группы, которые давно на сцене. Попхерайс дебютировали менее года назад, но они из крупного агентства, поэтому приступить к записи должны были вовсе не в последних рядах. Дан, Минсок и Юджин вскоре получили приглашение в комнату ожидания, потому что их выход через 2 группы. В комнате уже скучали их коллеги. Девчонки из неизвестной Дану группы были наряжены в комплекты, которые сложно назвать нормальной одеждой, короткие шорты и топы, сапоги на высоких каблуках. На сцене это смотрится нормально, в реальной жизни как минимум странно. Пока что девчонки кутались в пледы, потому что одежды на них меньше, чем обычно кореянки в бассейн надевают, а в помещении достаточно холодно. Рядом сидели парни из группы Допериш. Это мужской коллектив из агентства ЭТО, всего 5 человек, дебютировали чуть больше года назад, но в плане известности сильно отстают от своих собратьев по лейблу. Стулья в комнате стояли будто на какой-то конференции, несколько рядов, повернутых к телевизору. Девчонок много, 12 человек, они сидели по 4 в одном ряду, рядом с ними, парни. Дан, Минсок и Юджин, зайдя в помещение и поклонившись в качестве приветствия, не стали садиться сзади, а устроились у стены, боком к телевизору. Стульев было как раз 3 и так хорошо видно всю комнату. Атмосфера уже была не самая приятная, в воздухе действительно ощущалось напряжение. Это было похоже на то самое заигрывание парней, которое сложно назвать нормальным проявлением симпатии. Они отпускали сальные шуточки, комментируя ноги, степень одетости и то, что они точно знают, как доставить девушке удовольствие. Поведение гопоты, а не взрослых парней. да пириш, по традиции это, прошли через нож хирурга всем составом. Красивы, этого не отнять. Но, кажется, для имплантатов носа и подбородка этим красавчикам использовали кусочки мозга. Двое из этих парней были родом из распавшейся группы Сону, той, из-за которой он ушел из АТА. Тогда был большой скандал из-за наркотиков и недопустимого поведения в клубе. Эти двое, будучи еще несовершеннолетними, в скандале не были замешаны. Но, по словам самого Сону, веществами баловались уже в свои 15. Собственно, из-за этого-то Сону и ушел. Его не устраивало, что агентство сквозь пальцы смотрит на факты употребления, особенно среди парней. Нариков проще контролировать. Они за доступ к веществам сделают все, что от них требуется. Для Дона такое поведение и отношение к женщинам недопустимо. Для Минсока, что характерно, тоже. Сначала они просто сели на свободные места, но, когда стала понятна причина напряженной атмосферы в комнате, недовольно переглянулись. «Детка, а тебе эти шортики не жмут?» – усмехался один из парней. Дон видел отражение своих эмоций у Минсока. Даже не верилось, что кто-то серьезно произносит это вслух. В помещении есть только камера безопасности, то есть с плохим качеством и без звука, так что на видео вряд ли будет понятно, что происходит. Скорее всего, этим парни и пользуются. Исключительно по видео может показаться, что они просто разговаривают. Но все же, можем отойти, я помогу тебе справиться с этой проблемой, закончил за него другой парень. Дон вряд ли мог удержать эмоции под контролем, происходящее вызывало чувство брезгливости. А еще Дон отчетливо это понимал. Они не смогут просто остаться в стороне. Это не тот случай, когда можно просто сидеть и смотреть, как 5 идиотов достают девчонок. Мне кажется, главная проблема здесь, это ты, озвучил мысли Дона Юджин. Девчонки вряд ли рискнут что-нибудь сказать. Дон не помнит даже название группы, они наверняка из маленького агентства, конфликтовать с это не будут, даже если правы. Ой, кто-то заговорил. Делано изумился один из парней, с ярко-рыжими волосами. «Не молод ли ты мне говорить подобное? Он за меня», просто ответил Минсок. Рыжий перевел взгляд с Юджина на Минсока, и Дон подумал, что парень, возможно, слегка под кайфом, у него зрачки расширены. «Да вы, джентльмены, решили за дам вступиться», фыркнул другой парень, самый мощный из них. Дон, не зная имен, окрестил его качком. Самого тощего, задохлик, был еще синий, по цвету волос, и губастый, тут без комментариев. И, получается, рыжий. Минсок на джентльменов ничего не сказал, только продолжал рассматривать эту пятерку. Дон тоже молчал. Откровенно говоря, он в разборках не силен, просто опыта не было такого. Чего не скажешь о Минсоке. Что молчишь? Фыркнул качок. Пытаюсь разобрать, что ты там мямлишь, звучит как-то не по-человечьи. Ты к лотку-то приучен, улыбнулся Минсок. Чо-о? Выдохнул качок. Юджин тихо засмеялся. Ты что, какой лоток? Таких животных в зоопарке за стеклом держат, потому что вонь от них слишком жуткая. Дон усмехнулся и на секунду опустил взгляд. Будь здесь Соник, конечно, он бы уже за секунду эту пятерку довел до красной пелены перед глазами, но, пожалуй, это к лучшему, что тот в гримерке рубится в мобильную игрушку. «Ты меня животным назвал?» — снова возмутился качок. «Ну, а как еще?» — беззлобно ответил Минсок. «Сидишь тут, как орангутанг, пристаешь к девушкам, и интеллектом от обезьяны явно недалеко ушел». Губастый типа по-дружески ткнул качка локтем в бок и весело заметил. «А, я понял, они просто этих девочек на ночь снимают и переживают, что кто-то их бледей попортит». Значение слова Дон понял скорее по контексту, его познание в матерном корейском было невелико, слишком интеллигентный круг общения, а Соник обычно матерится преимущественно через английское «фуцк». «На ночь снимают», — брезгливо уточнил Юджин. «По себе судишь, с тобой-то и за деньги не каждая спать согласится». Дон бросил быстрый взгляд на девчонок, они еще активнее ежились и обеспокоенно смотрели в сторону дверей. С их позиций тут творятся разборки парней из очень влиятельных агентств, а корейская народная мудрость гласит, что в таких разборках виноваты всегда самые бедные. «Ах, действительно, они же мировые звезды», — гнусаво протянул рыжий. «У них есть доступ к девочкам получше. Я смотрю, думать ты умеешь только одним местом», – печально вздохнул Минсок. «Весь этот разговор, на самом деле, не имеет никакого смысла. Но зато так они отвлекают этих недоумков от того, чем они занимались ранее». Словно угадав мысли Дона, губастый произнес: «Да что с этими рафинированными мальчиками разговаривать? Другое дело, эти прекрасные леди. Да, девушки, так на чем мы остановились? Никто леденец пососать не хочет, от такого плоского и пошлого подката Дана аж передернула. Причем, скорее не от подтекста, а именно от тупизма подобных заявлений. Внезапно подумалось, что все эти дурацкие подкаты в стиле «больно ли было падать с небес и твои родители пекари» не такие уж дурацкие. Они хотя бы забавны и в них есть хоть какая-то ирония. «Че дергаешься, америкашка?» — хмыкнул рыжий. «Борюсь с тошнотой», — ответил Дан. «Не думал, что существуют настолько отвратительные люди. Ой-ой, какие нежные», — пропел качок. «Хотя, может, поэтому и дергаешься. Ты, наверное, по мальчикам и нормальные отношения парня с девушкой у тебя вызывают отвращение». Минсок внезапно засмеялся. «Дан, только не как в прошлый раз». «Ладно, в прошлый», — удивился Дан. Минсок одними губами прошептал. «Роун». Дан тоже засмеялся. «Да уж, о чем шепчетесь, голубки? Свой прошлый раз обсуждаете?» — фыркнул качок. «Нет», — с улыбкой ответил Дан. «Я немного мстителен, есть у меня такая отрицательная черта. Мой друг переживает. Животных жалеет просто, жалостливый он. Слышь ты, мстительный, хватит меня животным называть», — с угрозой заявил качок. «А кто ты еще?» — невозмутимо уточнил Дан. «Насекомые?»